Поля битвы, где происходят самые отчаянные и ожесточенные бои, это человеческие сердца. Каждое сердце является таким полем сражения, сражением между двумя силами, силой зла и силой добра. И когда враг видит, что его влияние и власть над какой-нибудь душой под угрозой, то он будет бороться за каждую пядь этой души. В 13 главе книги Деяния нам представлено такое соревнование за овладение души человека, называемого Сергием Павлом. Об этом случае мы читаем с 6 стиха по 12. Я частично прочту это место. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они, то есть Варнава и Савл, некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. В следующих трех стихах мы читаем о том, как апостол Павел, исполнившись Духа Святого, разоблачает злодея-волхва и поражает его временной слепотой. И в 12 стихе сказано: «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». Посмотрим сперва на этого человека Сергия Павла. Судя по его имени, он был римлянином и представителем римского государства. Притом Сергий Павел был язычником, не знавшим истинного Бога. Но самое важное, что следует отметить в этом человеке, это то, что он был искателем истины. Очевидно, он не находил удовлетворения в том, что предлагали ему его условия жизни, как, например, авторитет, влияние, власть, престиж, богатство. Будучи проконсулом, одним из сильных мира сего, он все это имел, и тем не менее в сердце своем он ощущал вакуум, пустоту, какую-то бессодержательность. Он жаждал нечто более, чем пыль и прах материалистического мира, которым он был окружен. Душа его жаждала истины, она искала Бога. Наш текст говорит, что он был мужем разумным. И воистину тот разумен, который себе не даст покоя до тех пор, пока он не найдет правду. Это искание истинного Бога мы видим в этом человеке Сергии Павле. А этого дьявол больше всего боится, когда какая-нибудь душа начинает искренно и серьезно жаждать и искать свет и истину. Он знает, что такой человек недалеко от Царствия Божия. Будь он самый темный невежда, зарытый где-нибудь в безнадежных обстоятельствах мрака безбожия, враг знает, что такую ищущую и жаждущую душу Бог не минует, но что он пошлет ему свой чудный свет. Вот почему, дорогие мои, мы читаем, что к этому человеку, Сергею Павлу, пристал некий волхв, лжепророк, иудеянин именем Вар Иисус. Сатана посылает своего агента, своего лжепророка, чтобы поднести этой ищущей душе свой суррогат. Его задача заключается во что бы то ни стало отвлечь эту душу от истины своей фальшью, подставить свою ложь, чтобы этого человека не просветило познание славы Божией в лице Иисуса Христа. Вы заметили, что этот лжеучитель нес два имена – Вар Иисус и Элима. Дьявол имеет много видов и названий. Когда нужно, он явится как ангел света. В данном случае он маскируется под именем Вар Иисуса, что значит «сын Иисуса», «сын Спасителя». Другое его название было Элима, что значит «мудрый». Не без значения, что сатана представляет себя этими двумя именами. За маской сына Иисуса он предлагает свою мудрость. И в чем заключается эта мудрость? Мудрость земная, душевная, бесовская, как говорит Слово Божие. В том, что Бога можно познать и достичь иным способом, чем учит Библия. Это всегда была и есть метод сатаны – играть на самолюбие падшего человека, что, мол, он лучше знает, чем Бог, как ему спастись. Но слушайте, что говорит Слово Божие. Где мудрец? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И вот, подобно тому, как этот чародей пристал к проконсулу Сергию, так сатана пристает к пробужденной душе и предлагает ей свою бесовскую мудрость. Сперва, однако, он попытается своей ложью отвратить такую душу вообще от спасения. И он отлично знает, какую ложь внушить данной душе. Одному человеку он подскажет, что он слишком большой грешник. Бог не может его простить. «Твой грех слишком велик», — говорит он, — «и настолько необыкновенен, что он не входит в сферу искупительной жертвы Христа. Другому он скажет, что ты согрешил против Духа Святого, и потому нет тебе прощения ни в веки сём, ни в будущем. Третьему человеку он будет внушать, что, мол, твоя религия достаточно, ты унаследовал христианство от твоих родителей, зачем тебе еще нужна другая религия?» Иной душе, опять-таки, он скажет, что невозможно, чтобы спасение было бы так просто, только верить в Иисуса. Должно быть что-то более. Его следует заслужить, нужно быть достойным. И так дьявол имеет всегда наготове преподать свою ложь. Сколько душ удалось врагу отвлечь от спасения подобными аргументами. Но Сергей Павел, как мы уже отметили, был человек разумный. Недаром Слово Божие его так определяет. Он был честен с самим собой. Он не дал себе обмануть. То, что вар Иисус ему предлагал, не удовлетворило его. Сказано, что он хотел услышать Слово Божие. И он призвал Варнаву и Савла, чтобы из уст этих служителей Божьих услышать глаголы жизни. В результате их свидетельства и видя своими глазами проявление силы Духа Святого в разоблачении лжепророка, он уверовал. Его мудрость была в его упорстве, во что бы то ни стало узнать правду. Кто хочет творить волю Божию, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно или нет, сказал Иисус Христос. Дух Божий никогда не пройдет мимо такой души, дорогие друзья. Такая жаждущая, ищущая душа, как магнит, притягивает к себе своего Спасителя. В 4 главе Евангелия от Луки, в 27 стихе, Иисус Христос напоминает нам о таком случае. Он может послужить хорошим примером для разбираемой нами истины. «Много, — говорит Иисус Христос, — было прокаженных в Израиле, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». В Ветхом Завете мы читаем о нем, об этом Неемане, что он был великий человек у господина своего и уважаемый. Имел он авторитет, влияние, силу, богатство, как новозаветный Сергий Павел, но он был прокаженный. Иисус говорит, что в Израиле было много прокаженных, но ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина, язычника. Один Нейман получил благословение, и об этом прокаженном сказано, что обновилось тело его, как тело малого ребенка. Возлюбленные, то, что произошло с Нейманом в сфере физического, Господь готов совершить для нас в области духовной. Каждый из нас сопоставлен с проказой, но с проказой гораздо ужаснее физической, с проказой греха. И нам Христос говорит, если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Цель нашей сегодняшней беседы – помочь душам, подобно Сергию, Павлу и Неману, сознавшим, что они прокаженные грехом и нуждаются в помощи. Как новозаветный Сергей Павел, так и Нейман, чтобы получить спасение Божие, должны были стать сперва подобно малым детям. В этом и заключается мудрость, дорогие мои, которая снисходит свыше. Только когда Нейман смирился и стал этим ребенком, обновилось его тело, и он очистился. Спаситель говорит, что были прокаженные в Израиле. Это были дети Завета Божьего, люди, которые имели особые права и приоритеты на Божие благословение, и тем не менее ни один из них не очистился. Какая трагедия, дорогие мои! Народ особо привилегированный, имеющий доступ к Богу и Его обетованиям, но который тем не менее пренебрегал этим достоянием. А этот язычник, военачальник врага народа Божьего, не имея доступа к глаголам Божьим, не зная Всевышнего, получает благословение от Бога. Возлюбленные, недостаточно, что нас осенила истина, что мы вошли в сферу света благовествования Христова. Многие сегодня знают и слышат благую весть, но в этом еще не все. Ее нужно лично себе присвоить. Сколько таких прокаженных сидят годами при слышании Слова Божия, а благословений Господне не получает. Потому Господь говорит, что придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божьем, а дети чертога будут изгнаны вон. Дорогие мои, мудрость Сергия Павла и Неймана была в том, что они намерены были во что бы то ни стало преодолеть все преграды, которые ставил им враг, и получить обещанное благословение. Смотрите, какие препятствия ставил враг Нейману. Вникните в эту историю, и вы убедитесь, что тот же враг, маскирующийся в лице чародея, называющий себя мудрецом, пытается отвлечь Неймана от получения Божьего благословения. Вы эту историю, может быть, припоминаете, как маленькая девочка-израильтянка, служившая жене Неймана, рассказала своему господину, что есть пророк в Самарии, который может снять его проказу. Нейман решает, что только один во всем Израиле может такое исцеление над ним совершить, и это, конечно, сам царь, а то кто же иной. Когда он узнает, что не царь, а пророк Елисей может его исцелить, то и тут у него свои предрассудки, как его должен исцелить Елисей. «Слушайте, вот я думал, — говорит он, — что он выйдет, станет и призовет имя Господня Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. А Елисей велит ему пойти и 7 раз омыться в Иордане. Разве, продолжает он, Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? Так мудрствовал Нейман. А это и была мудрость земная, душевная, бесовская, который внушил ему дьявол. Да, это мудрость мира сего, который якобы знает лучше Всевышнего. Но Нейман тогда стал воистину мудрым, когда он обратился в ребенка и послушался своих слуг, точно так же, как Сергий Павел принял наставление Варнавы и Павла. Что сказали слуги Нейману? Что они ему посоветовали? «Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чист», иначе говоря, они сказали ему «попробуй». Ты ничего не потеряешь, если попробуешь. Какой разумный совет! Как разумно он поступил, что попробовал! Мой друг, попробуй и ты. Даже если ты слаб и не уверен, и полон сомнений, положись на Бога твоего. Решись сейчас». Одно ясно, ты ничего этим не потеряешь. Помните того прокаженного, который пришел к Иисусу? Заметьте, как он к нему пришел. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он не был вполне уверен, что Господь хочет, но он, тем не менее, пришел к Христу. Он пришел, хромая, к Иисусу на этом костыле «если». «Господи, если хочешь». Другой человек, отец бесноватого мальчика, тоже пришел к Христу на костылях «если». «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». И как ответил Господь ему? «Не могу тебе помочь, у тебя нет достаточно веры». «Разве так?» — ответил Иисус. «О, нет, дорогие мои, как бы ты ни пришел к Нему, мой друг, Он тебя примет. Если ты должен прийти на этих костылях, если хочешь и если можешь, то приди так, лучше так, чем вовсе не прийти. И ты, грешник, приди к Иисусу хоть так, если иначе не можешь прийти». Нейман чуть не потерял обещанного благословения. Он чуть-чуть не промахнул, почти не пошел на искушение врага. Первое, что чуть не погубило его веру, это его «а я думал». Предвзятое мнение о том, как Бог должен поступить с ним. Второе, разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Его попытка диктовать Богу, как он должен его исцелить. Сколько душ потерпела крушение на этих двух камнях преткновения, которые сатана подставляет душе, ищущей Бога. Я думал, что ты думал, что Бог даст тебе какие-то особые чувствования или ослепляющие откровения? Если ты так думаешь, то наверняка этого не будет. Он требует послушания. В Иордан приказано и окунуться 7 раз. К Иисусу Христу, мой друг, с полной безоговорочной отдачей. Только так получишь ты благословение. Не на твои условия, не твоим предначертанным путем. Нет, но когда ты скажешь от всего сердца: «О, Господи, твоя воля пусть будет, не как я думаю, а как ты хочешь». Брось в сторону, откажись от мудрствования, которое не свыше, а из преисподнего, противящегося и превозносящегося выше всего Божьего. Вторая опасность — диктовать Богу условия, на которых Он должен тебя благословить. Мой друг, когда ты так делаешь, Бог ничего не может для тебя сделать. Бог никогда не пойдет на твои условия. Ты спрашиваешь: не могу ли я так спастись, чтобы об этом никто не знал? Я спокойно приму Христа в сердце, и никто не должен об этом знать. Ты можешь быть спасен, но не на твоих условиях. Что говорит Слово Божие? Неважно, как ты думаешь, а что говорит Писание? Слушайте: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Невозможно быть христианином, и чтобы никто не знал об этом. Ты, может быть, думаешь, что можешь на цыпочках прийти к Христу, чтобы никто не слышал и не видел. Невозможно, мой друг. Поскольку ты говоришь, что не нравится тебе Иордан, он слишком шумный, журчащий, быстрый, напорный, мне больше по душе тихие, спокойные и сладкие воды Иоанна, постольку ты не в состоянии принять Божьего благословения. Но когда ты скажешь: что бы он ни сказал, куда бы он меня ни послал, любой крест, который он поставит предо мной, я возьму, лишь чтобы достичь его. Да, много было прокаженных в Израиле, и ни один из них не очистился, кроме Неймана. И он был очищен, потому что он принял Божьи условия. Сколько страдают сегодня от проказы греха, и только те получают очищение, прощение и жизнь вечную, которые готовы потоптать свои предрассудки, предвзятые мнения о том, как Бог должен их спасти. Приди, мой друг, сегодня, не диктуй Богу, как Он должен тебя спасти, но со словами гимна: таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призывания, Христос, я прихожу к тебе, таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе. За верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе. И когда ты так придешь к Христу, тогда ты сможешь петь всем твоим сердцем с радостью и уверенностью этот последний куплет: таков, как есть, твоей любовью низвергнул ты преграды все. Я твой отныне и вовеки, Иисус, я прихожу к тебе. Пусть Господь поможет тебе прийти к Нему сегодня именно так.